Глава 18. Любовник и муж. «Ах, сударыня!» — сказал Д'Артаньян, входя в дверь, которую ему отворила молодая женщина. «Позвольте заметить вам, что у вас прижалкий муж». «Так вы слышали наш разговор?» — с живостью спросила госпожа Бонасье, с беспокойством смотря на Д'Артаньяна. «Весь». «Но, боже мой, каким же это образом?» «Известным мне способом, благодаря которому я также слышал и ваш более оживленный разговор с сыщиками кардинала». «А что вы поняли из того, о чем мы говорили?» «Тысячу вещей. Прежде всего, что ваш муж, к счастью, прост и глуп. Затем, что вы находитесь в затруднительном положении, чему я очень рад, так как это дает мне возможность предложить вам мои услуги. И один бог знает, что я готов броситься для вас в огонь». Наконец, и то, что королева нуждается в том, чтобы человек храбрый, умный и преданный ей совершил поездку в Лондон. У меня, по крайней мере, два из этих нужных качеств. Я к вашим услугам. Госпожа Бонасье ничего не ответила, но у нее забилось от радости сердце, и в глазах блеснула тайная надежда. «А чем вы можете поручиться мне, — спросила она, — если я соглашусь доверить вам мое поручение?» «Моей любовью к вам. Скажите, приказывайте, что надо сделать?» Боже мой, — прошептала молодая женщина. «Должна ли я доверить вам такую тайну, милостивый государь? Вы чуть не ребенок». «Нечего делать. Я вижу, что вам нужно, чтобы кто-нибудь поручился за меня». «Я признаюсь, что это очень бы меня успокоило». «Знаете ли вы Атоса?» «Нет». «Портоса?» «Нет». «Арамиса?» «Нет». «Кто эти господа?» «Мушкетеры короля». «Знаете ли вы Д'Атревиля, их капитана?» «О, да. Этого я знаю, но не лично. А мне много раз приходилось слышать, что о нем говорили королеве, как о храбром благородном дворянине». «Вы не боитесь, что он предаст вас кардиналу, не правда ли?» «О, конечно, нет. В таком случае откройте ему ваш секрет и спросите его, можно ли мне доверить его, какое бы значение он ни имел, как бы важен и ужасен он ни был». «Но эта тайна не принадлежит мне, и я не могу открыть ее». «Вы хотели доверить ее вашему мужу», — заметил Д'Артаньян с досадой. «Как обыкновенно доверяют письмо дуплу дерева, крылу голубя или ошейнику собаки». «А между тем вы хорошо видите, что я вас люблю». «Вы это говорите?» «Я честный человек». «Я верю этому». «Я храбр». «О, в этом я уверена». «В таком случае испытайте же меня». Госпожа Бонасье посмотрела на молодого человека, все-таки еще немного колеблясь, но в его глазах было столько огня, в голосе столько уверенности, что она чувствовала, что не в состоянии противостоять. К тому же она попала в одно из тех положений, где приходилось рисковать всем для всего. Королева погибла бы и от излишней осторожности, и от излишнего доверия. Да и невольное влечение, которое она чувствовала к этому молодому человеку, побудила ее высказаться. «Слушайте, — сказала она, — я сдаюсь на ваше обещание и уступаю вашим уверениям. Но клянусь вам Богом, который нас слышит, что если вы мне измените и враги мои простят меня, я убью себя, обвинив вас в моей смерти». «А я клянусь вам перед Богом, сударыня, — сказал Д'Артаньян, — что если меня схватят при исполнении данных мне вами поручений, я умру, прежде чем сделаю или скажу что-нибудь, что может кого-нибудь скомпрометировать». Тогда молодая женщина доверила ему ужасную тайну, часть которой он случайно узнал перед статуей самаритянки. Это было и взаимное объяснение в любви. Д'Артаньян сиял от радости и гордости. Эта тайна, которой он обладал, эта женщина, которую он любил, доверенность и любовь делали его героем. «Я уезжаю, — сказал он, — уезжаю сейчас же». «Как вы уезжаете? — вскричала госпожа Бонасье. — А ваш полк, ваш капитан? Клянусь честью, вы заставили меня позабыть обо всем этом, дорогая Констанция. Да, вы правы, мне нужен отпуск». Еще одно препятствие, — грустно прошептала госпожа Бонасье. «О, что касается до этого, — вскричал Д'Артаньян, — то я его преодолею, будьте покойны». «Каким образом?» «Сегодня же вечером я пойду к Д'Атревилю, которому поручу выпросить эту милость у его двоюродного брата, господина Дезасара. Теперь другое препятствие. «Ну, что же?» — спросил Д'Артаньян, видя, что госпожа Бонасье не решается продолжать. «Может быть, у вас нет денег?» «Слово «может быть» совсем излишнее», — сказал Д'Артаньян, улыбаясь. «В таком случае», — сказала госпожа Бонасье, открывая шкаф и вынимая из этого шкафа мешок, который за полчаса перед тем так любовно ласкал ее муж. «Возьмите этот мешок». «Подарок кардинала!» — вскричал, раздражаясь смехом, Д'Артаньян, который, как помнит читатель, с помощью приподнятых половиц не проронил ни одного слова из разговора торговца и его жены. «Да, подарок кардинала», — ответила госпожа Бонасье. «Вы видите, что он представляет довольно почтенную наружность». «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян. «Это будет вдвойне забавная штука — спасти королеву, воспользовавшись деньгами его высокопреосвященства». «Вы любезный и милый молодой человек», — сказала госпожа Бонасье. «Поверьте, что ее величество не останется неблагодарной». «О, я и без этого уже вознагражден!» — вскричал Д'Артаньян. «Я вас люблю! Вы позволяете мне высказать это вам! В этом уже больше счастья, чем я мог надеяться!» «Молчите!» — вскричала госпожа Бонасье, задрожав. «Что?» «На улице говорят!» «Это голос моего мужа! Я его узнала!» Д'Артаньян подбежал к двери и запер ее на задвижку. «Он не войдет, пока я не уйду!» — сказал он. «А когда я уйду, вы отворите ему!» «Но я тоже должна уйти. Если я останусь тут, как объяснить исчезновение денег?» «Вы правы, нужно уйти». «Уйти, но как? Если мы выйдем, он нас увидит». «В таком случае надо подняться ко мне». «Ах!» — закричала госпожа Бонасье. «Вы говорите это таким голосом, который заставляет меня бояться». Госпожа Бонасье сказала эти слова со слезами на глазах. Д'Артаньян увидел эти слезы и, взволнованный и растроганный, упал к ее ногам. «У меня, — сказал он, — вы будете в полной безопасности, как бы вы были в храме. Я даю вам в том слово дворянина». «Пойдемте, — сказала она. — Я доверяюсь вам, мой друг». Д'Артаньян с большой предосторожностью отодвинул задвижку, и оба легкие, как тени, скользнули через внутреннюю дверь в коридор, без шума поднялись по лестнице и вошли в комнату Д'Артаньяна. Очутившись у себя для большей уверенности, молодой человек устроил баррикаду у двери. Они оба подошли к окну и через щель ставни увидели господина Бонасье, разговаривавшего с человеком в плаще. Увидя человека в плаще, Д'Артаньян сделал прыжок и, выхватив наполовину свою шпагу, бросился к двери. Это был незнакомец, с которым у него было столкновение в Менге. «Что вы хотите сделать?» — вскричала госпожа Бонасье. «Вы нас погубите!» «Но я поклялся убить этого человека!» — сказал Д'Артаньян. «Ваша жизнь не принадлежит вам в настоящее время. Именем королевы я запрещаю вам подвергать себя какой-либо опасности, исключая опасности, предстоящие вам в дороге. А своим именем вы ничего мне не приказываете?» «А своим именем», — сказала госпожа Бонасье с сильным волнением, «своим именем я прошу вас об этом». «Но станемте слушать. Кажется, они говорят обо мне». Д'Артаньян приблизился к окну и приложил ухо. Господин Бонасье отворил дверь и, видя, что в комнате пусто, вернулся к человеку в плаще за минуту им оставленному. «Она ушла», — сказал он. «Она вернулась в Лувр». «Вы уверены, что она не догадалась о намерениях, с которыми вы вышли?» «Нет», — ответил Бонасье самодовольно. «Эта женщина слишком поверхностно смотрит на вещи». «А молодой гвардеец дома?» «Не думаю. Как вы сами видите, у него заперты ставни, сквозь щели не видно света». «Все равно, надо бы в этом удостовериться». «Каким образом?» «Войти и постучаться в дверь. Идите». «Я спрошу у его лакея». Бонасье вошел в свою квартиру, прошел через ту самую дверь, через которую проскользнули оба беглеца, вышел на площадку квартиры Д'Артаньяна и постучался. Никто не ответил. Портос, для большего шику, отпросил на этот вечер к себе планше, а Д'Артаньян остерегся подать малейший признак существования. Когда Бонасье постучался в дверь, молодые люди почувствовали, как забились их сердца. «У него никого нет дома», — сказал Бонасье. «Ничего не значит, все-таки войдемте к вам. Мы будем у вас в большей безопасности, чем на пороге». «Ах, боже мой!» — прошептала госпожа Бонасье. «Мы теперь ничего не услышим». «Напротив», — сказал Д'Артаньян. «Мы будем слышать еще лучше». Д'Артаньян вынул 3 или 4 половицы, разослал ковер на полу, встал на колени и сделал знак госпоже Бонасье наклониться, как сделал и он, к отверстию. «Вы уверены, что там нет никого?» — спросил незнакомец. «Ручаюсь вам за это», — сказал Бонасье. «И вы думаете, что ваша жена...» «Вернулась в Лувр». «Не сказавши ни с кем ни слова, кроме вас». «Я в этом уверен». «Это очень важно, понимаете?» «Итак, новость, которую я вам принес, имеет значение?» «Очень важная, мой любезный Бонасье. Я этого от вас не скрываю». «В таком случае кардинал будет мною доволен». «Я не сомневаюсь в этом». «Великий кардинал!» «Вы твердо помните, что в разговоре с вами ваша жена не называла никого?» «Мне кажется, нет». «Она не назвала ни госпожи де Шеврёз, ни милорда Бекингема, ни госпожи де Верне?» «Нет, она мне только сказала, что хочет послать меня в Лондон в интересах одной знатной особы». «Изменник!» — прошептала госпожа Бонасье. «Молчите!» — сказал Д'Артаньян, взявший ее за руку, на что она не обратила внимания. «Как бы то ни было, — продолжал человек в плаще, — вы глупы, что не притворились, будто бы берете на себя поручение. Мы имели бы теперь в руках письмо, и государство, которому угрожают, было бы спасено. А вы...» «А я?» «Кардинал пожаловал бы вам дворянскую грамоту». «Он сказал вам это?» «Да. Я знаю, что он хотел вам сделать этот сюрприз». «Будьте покойны», — возразил Бонасье. «Моя жена меня обожает, и время еще не ушло». «Дурак», — прошептала госпожа Бонасье. «Молчите», — сказал Д'Артаньян, еще крепче сжимая ее руку. «Как еще время не ушло?» — спросил человек в плаще. «Я вернусь в Лувр, спрошу госпожу Бонасье, скажу ей, что я передумал, принимаю поручение, добуду письмо и прибегу к кардиналу». «Ну что ж, отправляйтесь скорее. Я вернусь, чтобы узнать о результате вашей попытки». Незнакомец вышел. «Подлец!» — сказала госпожа Бонасье, говоря это по адресу своего мужа. «Молчите!» — повторил Д'Артаньян, еще крепче сжимая ей руку. Ужасный вой прервал вдруг размышления Д'Артаньяна и госпожи Бонасье. Это ее муж, заметивший исчезновение мешка с деньгами, начал кричать: «Караул! Грабят!» «Ах, боже мой!» — вскричала госпожа Бонасье. «Он подымет на ноги весь квартал!» Бонасье долго кричал. Но подобные крики, повторявшиеся очень часто, не привлекли никого в улицу могильщиков. К тому же дом торговца не пользовался с некоторых пор хорошей репутацией. Видя, что никто не приходит, он вышел, продолжая кричать, и слышно было, как его голос все более и более удалялся по направлению к улице Бак. «Он ушел, теперь и вы тоже должны удалиться», — сказала госпожа Бонасье. «Будьте смелы, но в особенности осторожны, и помните, что вы обязаны пожертвовать собой королеве». «Ей и вам!» — вскричал Д'Артаньян. «Будьте покойны, прелестная Констанция. Я сделаюсь достойным ее признательности, но достигну ли того, что сделаюсь достойным вашей любви?» Яркий румянец, покрывший щеки молодой женщины, был ее ответом. Несколько минут спустя Д'Артаньян вышел, тоже завернутый в большой плащ, из-под которого выглядывала рукоятка длинной шпаги. Госпожа Бонасье проводила его долгим взглядом, полным любви, которым провожает человека женщина, сознающая, что любима им. Но когда он скрылся за углом улицы, она упала на колени и сложила руки. «О, Боже мой!» — вскричала она. «Защити королеву! Защити меня!»